Бумагу для денег в СССР производили только Санкт-Петербургская и Краснокамская бумажные фабрики Газнаков в Перми. Уже на этом этапе создаются водяные знаки при отливе бумаги. Я долго гадал, каким же образом эти знаки туда засовывают. Все предельно просто, за счет уменьшения толщины слоя волокна в рисунке водяного знака. Таким образом, при одинаковой толщине бумаги, вместе знака она просвечивает, давая видимое изображение. Считалось, что защита советских денег имеет 12 степеней защиты. Но когда я взял в руки только, что отпечатанную банкноту в 100 рублей, защита меня не впечатлила. Ну, хрустит, слегка, Ленин нарисован на одной стороне, на просвет виден водяной знак с тем же профилем, легкое тиснение и все, пожалуй. Водяные знаки в виде звездочек на купюрах номиналом до 10 рублей, профиль Ленина на остальных, особый хруст, так и хочется сказать французской булки, но на самом деле хруст купюр, появлялся за счет добавки в бумагу 3% хлопка. Хлопок явно до денег не дошел, или шел в тех вагонах, в которых перевозился воздух вместо хлопка. Вся остальная защита, как мне ее не нахваливали, в виде высококачественной металлографической, офсетной печати, сверхстойкой краски, сложного рисунка, не впечатлили. Я достал из кармана замусоленную 100-рублевую банкноту и предложил директору московской фабрики Газнака ей пошуршать. У того, естественно, ничего не получилось, бумага как бумага. Или хлопка маловато, или его добавка только на прочность влияет. Но рвать купюру для проверки точно никто не будет. Лупу люди с собой не носят, на деньги не плюют и пальцем не трут. Поэтому на качественность печати и стойкость краски в виде защиты рассчитывать не стоит. А если попадется такая деньга с расплывшейся краской, то только Даун не догадается о подделке. Ходили анекдоты о фальшивомонетчиках, рисовавших червонцы, неотличимые от настоящих, простыми цветными карандашами. А в музее МВД до сих пор представлена экспозиция народного творчества, самодельное оборудование фальшивомонетчика Виктора Баранова. Гражданин разработал состав бумаги из хлопка, по качеству хруста не уступающий купюрам Газбанка, допетрил, что такое водяной знак, и придумал, как его повторить. Изготовил станок и за 3 года, с 77 по 79, нашлепал 124 925 рублевых купюр. Рублевых, мать его, купюр. У меня нет слов от степени идиотизма народного умельца-самородка. Счастье длилось недолго, потратил чуть больше 800 рублей и получил высшую меру защиты от оскорбленного в лучших чувствах государства, за покушение на свою монополию. Главным дизайнером, который разрабатывал советские купюры, был гравер и художник Дубасов Иван Иванович. Или таланта у художника не хватило, или еще чего, но на всех купюрах от 25 рублей до 1000 красовался неизменный профиль Ленина. А может, все дело в водяном знаке, задумался я, это сколько станков надо изготовить, если в каждой купюре будет свой водяной знак? Вывод, надо на всех новых купюрах сделать единый водяной знак, определяющий принадлежность ее именно нашему государству, так что меняем Ленина на нашего мутанта двухголового. Мыслей по поводу новых денег у меня было вагон и маленькая тележка. Начиная от дизайна новых денег, отличительных признаков российской государственности, различных видов защиты и заканчивая предложениями по составу бумаги. Мысли были, конечно, мои, остальную информацию я почитывал с экрана своей астральной ВМ. Увы, эти мысли опережали действительности, как их воплотить в реальность, надо крепко подумать. А что я голову ломаю, на фабрике Газнака целый отдел занимается защитой денег, и что удивительно, зарплату получают вовремя. Надо им дать волшебного пенделя, придать ускорение научно-техническому прогрессу в отдельном учреждении. Все у нас на родине через одно место, и ведь как-то обосновывалось в свое время, а может и нет. Написал какой-то деятель на купюре, что она не деньга, а государственный казначейский билет, причем это рубль, трешка и пятерка, а все, что свыше, это уже ого-го билет Газбанка СССР, не хухры-мухры. Еще меня грустно улыбнуло, что 1 советский рубль у нас до сих пор равен 0,987412 грамма золота. Так, по крайней мере, на этой бумажке написано. Что ж, колечко обручальное-то, весом 5 грамм не стоит 5 рублей, а через год доля общенародной собственности в виде приватизационного чека на каждого гражданина потянет в золотом выражении как раз на одно колечко на семью из 4 человек. Это если, конечно, из моих потуг ничего не выйдет. Не дай бог, меня плющит и корежит от осознания утекающего как песок сквозь пальцы времени. Закрываю глаза и вижу наши дырявые границы и таможни, сквозь которые, как через разваливающуюся запруду, несмотря на мой указ, прорывающимися ручейками, а кое-где и полноводными потоками, через открытые пачкой советских рублей шлюзы, растаскивается то, что еще осталось в стране. Денежный станок, запущенный при СССР, не приостанавливал своего действия ни на минуту. Вместе с купюрами от 1 до 25 рублей 61 года, в обороте вращались деньги 91 года от рубля до 1000, четвертные почему-то продолжали выпускаться 61-го. А когда я посмотрел, над чем трудится ведущий художник Газнака, то чуть не поперхнулся. Рисует себе, понимаешь, купюру в 10 тысяч и 50 тысяч. Мол, начальство приказало, тенденция, понимаешь, такая, мелочи по 100 и 1000 рублей уже недостаточно. Этак моя зарплата за 2 месяца одной бумажкой выдаваться будет. А внешний вид этого убожества, с лицевой стороны Дом Советов с российским триколором, что на одной купюре, что на другой. С другой стороны кремлевские башни, правда, с разных ракурсов. Талант, однако, на пенсию пора товарищу, если кроме профиля Ленина и видов Кремля ничего изобразить не в состоянии. Натыкав носом председателя Газбанка, я запретил все помышления и телодвижения по изготовлению купюр более высокого достоинства, чем 1000 рублей. Вызвал главного босса Российской академии наук с министром промышленности на пару и озадачил списком требований по новым красителям, в том числе цветопеременным, голограммам, разработке защитных микроволокон, полимерных и металлических, видимых невооруженным взглядом, светящихся в отраженном ультрафиолете всеми цветами радуги. Красным, серым, зеленым, синим. Чем больше, тем лучше. Муаровые эффекты, голограммы, орнаментальные ленты. Пусть лоб морщит. Про водяные знаки я уже сказал, орел наши все. Потребовал нанести инфракрасные метки на части изображения, отражающиеся в инфракрасном цвете. На ощупь тоже говорю, денежки должны друг от друга отличаться. Рельефными надписями на текстуре бумаги с номиналом денег и профилем наших царей. Выдал идею магнитных меток и ныряющей металлизированной полосы с микронадписью билета Банка России. Наличие микротекста в виде полосы с номиналом банкноты, видимого с помощью лупы или острого зрения. Все свои изыски представил как достижение и добычу неусыпного труда нашей научно-технической разведки. Срок поставил месяц на разработку нового состава бумаги, защиты, красителей и технологии их изготовления, разработки оборудования для проверки подлинности и подсчета купюр. Еще месяц на изготовление новых денег. По защите пошли на компромисс, включить не все мной перечисленные, а возможные, на имеющиеся на Газнаке производственной базе. Остальные меры защиты будем вводить постепенно, по мере разработки станков, оборудования и необходимой химии. Пока все оборудование и краски закупались только в Швейцарии, и здесь засада. В основном ждем от ученых химиков красок и полимеров для изготовления нового состава бумаги, которая сама по себе будет являться защитой для банкнот. 1 марта жду результата. 1 марта, как всегда в России матушке, ничего не получилось, конь валялся пусть и не там, где был, но как-то кляча, что все тянет и тянет хвороста воз не торопился. Причем, на удивление НИИ Москвы по переработке нефти, светотехнический, Санкт-Петербургский НИИ материалов, оптического материаловедения и измерительных приборов, Новосибирский институт органической химии выдали приемлемые результаты по химии и полимерам. Представили экспериментальные образцы купюросчетных и проверочных машин. Промышленность, в принципе, оказалась не способна запустить продукцию в производство. Привычка работать по плану не менее чем на 5-летку не позволила оторвать задницы от кресел пораньше. Я выдал последнее китайское предупреждение и заменил несколько начальственных задниц на задницы их заместителей, лично потыкал пальцем в те цехопривлеченных предприятий, где на мой незамутненный рассудком взгляд можно мешать краски и стругать цветную стружку для бумаги. И вот он, день народного счастья наступил, 19 марта. Этого счастья нашим людям доставалось чаще, чем хотелось бы. Последний раз народ ограбили реформы Павлова, почему не Горбачева? При замене 50 и 100 рублевых купюр в 91 году, я решил ограбить только богатых. Даже не так, богатых в России пока нет, есть только богатые варье, бандиты и хитрожопые коммерсанты, ничем от варья не отличающиеся. К середине марта рост инфляции довел цены до уровня в 7-10 раз превышающие цены конца декабря 91 года. Еще совсем недавно, 1 октября прошлого года минималка была 180 рублей, 1 января 92-го уже 342. Я вроде как лично сам подписывал соответствующий закон 6 декабря об увеличении, но хоть убей, не помню. Предстоящий обмен денег я сопроводил соответствующим указом, вместе с деноминацией и девальвацией рубля в 10 раз. Сперва, 19 марта 92-го года опубликовали мой указ по деноминации, на следующий день – обмен денег. Таким образом, я еще и сократил количество бумажных денег в стране в 10 раз, и вернул к жизни копейки, двушки, трешки, пятачки и десячки, повторив практически один в один денежную реформу 61-го года, осчастливив владельцев копилок кошечек и поросяток. Вспомнил, как я добросовестно откладывал сэкономленные монетки в банку из-под кофе с прорезью в крышке и даже бутылку из-под шампанского, заполненную наполовину 10-копеечными монетками. Хоть что-то вспомнил, и то радость, только, увы, вспомнил и как я эту бутылку выбросил. Чтобы испуганные прошлогодней реформой люди не разнесли банки, срок обмена не ограничивался 3 днями, как раньше, а составлял приличные 3 недели. Территориально обмен проводился в сберкассах при наличии постоянной прописки, до начала обмена, на территории Российской Федерации, для временно отсутствующих по причине болезни, отпуска, командировки, сроки обмена продлевались индивидуально до 25 декабря 92 года, при наличии подтверждающих документов, билетов туда и обратно, квитанций гостиниц, больничного листа и прочих документов, подтверждающих отсутствие по месту регистрации. В паспорте гражданина производилась соответствующая отметка об обмене денег. Сумма обмена наличных денег была ограничена указом 10 минимальными размерами оплаты труда, 3420 рублей советских на 342 рубля новых российских. Вклады населения в Сбербанках обменивались безналично 1:1, с учетом деноминации, в размере до 30 минимальных размеров оплаты труда. На все суммы сверх того, нужно было предоставить подтверждающий источник накоплений документы. Подлинники договоров на продажу жилья, машин, получение наследства, справки о заработной плате, подтверждающие такой заработок, вместе со справкой налоговой инспекции о выплате с этих сумм налогов, также до декабря 92 года. Прием вкладов старыми деньгами на счета граждан и предприятий, с объявлением указа был запрещен. Перед держателями воровских общаков и владельцев заначек кубышек проблема обмена встала в полный рост. Счета предприятий и организаций во всех банках заморозили, обмен безналичных советских денег на российские производился только после предоставления выписок из налоговой инспекции об оплате всех видов налогов. Безналичные оплаты и переводы со счета на счет через государственные и коммерческие банки производились только по представляемым в банк подлинникам платежных документов, со строжайшим запретом обналичивания. Выдача наличных денег предприятиям разрешалась только в объеме ведомостей на заработную плату, прикладываемых к платежным поручениям. Армагеддон и пожар в дурдоме, других слов, характеризующих происходящее с объявлением указа, подобрать не получилось. Вся страна попыталась выстроиться в очереди к Сбербанкам в первый же день, место в очереди меняли и продавали как вполне себе ликвидный товар. Через неделю основной поток менял схлынул, оставив возле сберкасс, в основном, желающих половить рыбку в мутной водице. Торговля среагировать не успела, и ценники в магазинах по-прежнему пугали народ количеством налей. Недоверчивые продавцы, не ознакомленные с указом о деноминации, с сомнением мяли в руках новые купюры, разглядывая их на просвет, и не спешили отоваривать покупателей и снижать цены. Выручка магазинов резко упала. Вся наличка, не сданная магазинами в банк ушлыми торгашами, накануне обмена, в соответствии с моим требованием о ежедневной сдаче наличности в банке, повисло бесполезным грузом. На таможнях и постах ГАИ в каждой области, отдельных заработавших контрольно-пропускных пунктах на границах России, изымали мешки денег, но большая их часть преодолевала все кордоны, растекаясь по городам и весям Российской Федерации. Во все сберкассы от городов до сельских поселений выстроились очереди лиц азиатской, восточной, кавказской и бандитской национальностей, ловящих за руки прохожих и входящих в банк посетителей, предлагая всем за процент, размером от бутылки до третьей суммы, поменять их денежку. Сперва они пытались привлечь к обмену и выходящих, не у всех же была сумма в 3500 рублей, но к великому огорчению держателей денег и потенциальных менятелей, в повторный заход деньги не обменивались, независимо от выданной суммы, записанной в паспорте. Нечистые на руку менты, которым не повезло попасть в число охраны банков на период обмена, перенесли свои пастбища в близлежащие к банкам кварталы, под предлогом проверки и соблюдения паспортного режима, и вздрогнуло все постсоветское пространство, в попытке переварить хлынувший обратно вал непристроенной рублевой массы. В Россию потекли несмелые ручейки товаров, выкупаемых за любые советские деньги. Ноты протеста МИД всех бывших республик СССР и даже, на удивление, стран Прибалтики, этим-то что надо, завалили наши дипломатические представительства, с требованием принять и поменять уже не мешки, а вагоны с советскими деньгами на валюту или уж, в крайнем случае, на новые рублики, но получили ожидаемый отказ. Ноту гневного протеста я получил даже от правительства суверенного Татарстана и независимой Ичкерии, в которые не было отправлено ни рубля. Народы Татарстана и Чечни, оставшиеся с татарскими купонами на руках и ичкерийской эрзац-валютой в виде купонов на бензин, вышли на улицы с демонстрациями протеста и вопросами к своим всенародно избранным. Специально направленные для нагнетания обстановки представители умело распускали слухи и подогревали ажиотаж. На фоне такого события, как обмен денег, причем банки работали без выходных, референдум в Татарстане, на котором ставился вопрос о его государственном суверенитете и субъектности международного права, состоялся только в ряде сельских районов, в основном за счет массовых приписок. На остальной территории на избирательные участки пришло от 20 до 30% избирателей, остальные устраивали демонстрации протеста пред зданием правительства Татарстана. Все, кто мог, ринулись в соседние области для обмена денег. Представители администрации президента Российской Федерации, присутствовавшие на каждом избирательном участке, зафиксировали многочисленные нарушения процедуры проведения референдума, подсчета голосов и предоставили протоколы нарушений в Центральную избирательную комиссию. Несмотря на всю абсурдность ситуации, Центральный избирком Татарстана признал референдум состоявшимся, с положительным результатом в 61%. Выездная сборная оперативно-следственная группа Центрального аппарата прокуратуры и МВД РФ через два дня произвела арест главы Республики Татарстан Ментимера Шаймиева и председателей избирательных комиссий на местах за фальсификацией и подлог на выборах и этапировала их дружной толпой в матросскую тишину. Практически незамеченный в этом бардаке прошел указ президента по замене советских паспортов на российские. Замену паспортов планировалось провести до конца 92 года. Для сокращения очередей и лучшей организации работы, паспортные столы перевели на ежедневный, 12-часовой график работы, без выходных дней. Ввели временные штаты паспортистов, наняли дополнительных технических работников для заполнения документов, арендовали дополнительные административные площади. Штатные паспортисты отделов УВД осуществляли прием документов, проверку подлинности и выдачу уже заполненных бланков новых паспортов, с одновременным принятием присяги гражданина под роспись. Каждый совершеннолетний гражданин обязан был принять решение о получении гражданства РФ, принятии присяги и получении паспорта. Двойное гражданство было запрещено. 23 марта 1992 года, Российская газета. Вчера, 22 марта, в городе Буйнакс, Республики Дагестан, совершено дерзкое ограбление. Несколько групп неустановленных преступников совершили организованное, одновременное нападение на все 5 сберегательных касс города. Невзирая на толпы людей, стоящих в очередях для замены денег населению, преступники действовали жестко и решительно, стреляя для устрашения во все стороны из автоматического оружия, угрожая убийством посетителей и персонала сберкасс, изъяли весь запас наличных денег, завезенный для обмена. Сообщение о нападении в отдел милиции поступило с опозданием более чем на полчаса, так как преступники предусмотрительно совершили нападение на узел связи и повредили аппаратуру телефонной станции. Всего похищено более 30 миллионов рублей. Точная сумма ущерба устанавливается. Убито трое и ранено 2 сотрудника милиции, охраняющих сберкассы. Пострадало 11 посетителей сберкасс. Данное преступление – следствие неумелой, популистской политики правительства во главе с президентом Ельциным, поставивших под угрозу сохранность денежных накоплений граждан страны и вызвавших закономерный протест общественности, населения страны и бывших республик СССР. Правда, 25 марта 1992 года, 23 марта в поселке Хорол Приморского края, вследствие пожара, взорвались и сгорели склады боеприпасов и имущества Тихоокеанского флота. 24 марта 1992 г. В 2 часа 37 минут ночи на третьем энергоблоке ЛАЭС в городе Серебряный Бор, 80 км от Санкт-Петербурга, произошел аварийный выброс радиоактивных веществ. В результате радиоактивный пар попал в систему вентиляции и был выброшен в атмосферу. Инцидент оценен третьим уровнем по международной шкале аварии НИС. Неисправимая русская авось, бесился я, размышляя над ежедневной сводкой происшествий, подготавливаемой аналитическим отделом аппарата президента. Поставил задачу провести проверку, поставил. Обратил особое внимание президента Академии наук на возможную чрезвычайную ситуацию, обратил. И ведь доложил, собака такая, о проведенной проверке, а результат – ноль. Авария все равно произошла день в день и час в час, как и приснилось мне в конце февраля. Все-таки это безалаберность и снобизм, авось и небось не может быть основополагающим принципом работы. Не место Осипову на такой должности, совсем нюх потерял, гнать его в шею, а по складам ничего не знаю. 3 марта поезд пассажирский столкнулся с грузовым, 43 человека погибли, 108 ранено, опять не помню. Расслабился я с этими предсказаниями. Эй, где ты, мое второе я? Почему я ничего не знаю? Молчит зараза, тупит, понимаешь? Есть примеры экономического чуда в мире, схожие в чем-то между собой, но объединяет их в первую очередь мобилизация усилий всей страны на выполнение поставленной задачи, соответствующая идеологическая накачка населения, жесточайшая дисциплина и контроль, ответственность за порученное дело, начиная со строительства дорог в Германии под руководством Адольфа Шикльгрубера, заканчивая китайской культурной революцией, приведшей в конце к очень интересным результатам. Советский Союз под предводительством Сталина, двигающийся впоследствии по инерции до середины 60-х годов, Япония, Южная Корея, Тайвань, да и, пожалуй, все за 100 последних лет. Интересно, что победит у нас, извечная расхлябанность и разгильдяйство, разжиревшая бюрократия, или все-таки получится сплотить народ на достойной цели? Пример Германии, за 15 лет возродившей промышленность, создавшей с нуля армию и флот и подмявшей под себя всю Европу, для меня очень показателен. Причем даже проигрыш во Второй мировой войне практически не оказал влияния на экономическую мощь Германии. Немцы тащили на своем горбу тяжелейшие репарации, содержали на 3/4 расходов полумиллионную группировку советских войск, и где мы, и где они. Главное — дать людям надежду на достойную жизнь не на словах, как Хрущев: в середине 70-х мы будем жить при коммунизме, или как Брежнев: каждому по квартире к 90-му году, а потом и Горбачев обещал то же самое, но к 2000-му. Главное, на деле, уж если что-то пообещал, надо выполнить, хоть сдохни. Кстати, надо поискать и посмотреть, а что там я обещал народу перед выборами, а то не вспоминается никак. Посмотрел свою программу, мда, что сказать, неплохая программа, чтобы ее выполнить и двух сроков не хватит, да наверное и всей жизни. Сколько там той жизни-то осталось? Эй, подсознание, ау, вот ведь, Примакову напророчил 1/4 века, о себе, держи арбуз. Но смело, смело я развернулся, ничего не скажешь. Вникнув в суть своей программы, я констатировал, что шагнул шире, чем бриджи позволяют. Я и полки магазинные наполню, и инфляцию остановлю, и уровень жизни подыму. Обеспечу материальную и финансовую базу образования, высшего и среднего. Земельный кодекс разработаю, поддержу сельхозпроизводителей, обеспечу занятость населения, разграничу полномочия федеральных и муниципальных властей, усовершенствую законодательство, повышу уровень ответственности. Только как, Лубок, красивая картинка. Подозреваю, что программы других кандидатов отличаются только очередностью пунктов и подбором более или менее подходящих синонимов. В принципе, чего я скреплю, этим я и хочу заняться, но то я, нынешний вооруженный послезнанием, а предыдущий я куда лез? Вот с наукой я зря написал, что наука неподчиненная и управляемая государством подструктура, а независимый партнер государства. Под партнером я признал научное сообщество, непосредственно продуцирующее знания и технологии, а не администраторов науки. Каково? Администраторы науки вы никто, но деньги я дам вам, и выделять вы их продуцирующим знания, будете независимы от меня. Ничего, у меня есть, что сказать нашей науке и администраторам в том числе. С Богом начнем притворять в жизнь свою программу. Командир 1-й железнодорожной бригады Кенигсбергской ордена Александра Невского бригады полковник Спиридонов Сергей Григорьевич внимательно изучал полученную из штаба Дальневосточного округа директиву, отменяющую собой весь план боевой и мобилизационной подготовки на 92-й год. Директивой, ни много ни мало предусматривалось развертывание бригады до полной штатной численности, с переводом всей бригады на комплектование должностей рядового и сержантского состава по контракту. Во-вторых, нарезался район ответственности по проектированию и прокладке участка сверхскоростной железнодорожной магистрали по территории Хабаровского края. Легко сказать развернуть бригаду до полного штата, кажется, чего тут такого с точки зрения гражданского. Набери работников, заключи договоры и все. А здесь, ну, во-первых, ни в советской, ни в образованной из ее огрызков российской армии, в принципе, нет понятия контрактной службы. Во-вторых, если ты военнослужащий, подразумевается призыв на военную службу и постановка на все виды довольствия. Далее еще интереснее, площади жилых помещений, казарм, боксов для техники не рассчитаны на численность полного штата. Так как в мирное время бригада укомплектована от силы на 20%, с учетом военнослужащих срочной службы, а техникой с учетом техники НЗ на 50%, весь остальной личный состав призывается из запаса, а техника изымается у предприятий при объявлении мобилизации. Конечно, если бы была объявлена мобилизация, помечтал Спиридонов, тогда бы через 15 суток бригада уже завершила боевое сложивание и убыла к месту предназначения. Прекратив ломать голову, комбриг рассудил: директива только первая ласточка, подождем более детальных инструкций и конкретных задач, но готовиться все равно надо. Спиридонов вызвал начальника штаба и приказал проверить имущество и документацию пунктов встречи пополнения и пунктов приема личного состава и техники, а также провести тренировки по их развертыванию. Старший лейтенант Стародубов никак не думал, что из элитных воздушно-десантных войск попадет в стройбат. Впрочем, элитные войска никуда не делись, только вместо благоустроенных казарм и квартир в Германии он сейчас находился в чистом поле, на вновь образованной границе России и Украины. Ну, скажем, не совсем в чистом поле, дорога рядом присутствовала, Белгород, Харьков в районе села Журавлевки, вдоль трассы М-20. Здесь подразумевалось построить погранично-таможенный пункт и пункт постоянной дислокации пограничного отряда с зоной ответственности протяженностью около 300 километров, влево до трассы Т-17-05 село Козинка, и вправо на юг до трассы Т-21-08 село Новая Таволженка. Россию и Украину объединяют 3 автострады, 100 асфальтированных дорог, около 300 грунтовых дорог и более 400 всяких разных объездов, 25 железнодорожных путей. По всему выделенному участку границы надо было обустроить погранично-таможенные посты и пункты пропуска на 3 участках железнодорожной магистрали, на которых скопились сотни эшелонов с различной продукцией, 3 автомагистралях и всех дорогах с улучшенным покрытием, установить заграждения и препятствия на грунтовых дорогах и объездных путях, причем выбрать места, по которым эти объезды невозможно объехать. Такую же задачу выполняли еще несколько строительных десантов на всем протяжении 2250 километров сухопутной границы, граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. В общей сложности задумывалось создать 5 погранотрядов в каждой из областей, обустроить 62 пункта пропуска, в том числе 37 автомобильных и 15 железнодорожных, остальные надежно перекрыть. Немногим дальше, другие коллеги обустраивали аналогичные пункты на 900 с лишним километрах сухопутной границы с Белоруссией, 266 километрах границы с Литвой, 137 километрах с Латвией и столько же с Эстонией. Речные, озерные и морские границы остались в стороне. Основной целью обустройства границ, на первом этапе, стояла не ловля шпионов и диверсантов, а пресечение незаконной миграции, контрабанды, оборота наркотиков и оружия, бесконтрольного вывоза ресурсов и продовольствия. Следующая перспективная задача – организация таможенного контроля, с целью пополнить кубышку государства. В первую очередь самое актуальное – соблюдение запрета на вывоз продовольствия, продукции и сырья за пределы России. Зачем нам баксы или деревянные советские рубли, ничем не обеспеченные, когда людям кушать нечего, а когда жизнь наладится, то таможенный контроль вернется к выполнению главной задачи – регулированию товарообмена между государствами, поддержанию баланса, в первую очередь для поддержки отечественных товаропроизводителей. Стародубов прошел краткие двухнедельные курсы по планировке, строительству от фундамента до крыши и вперед строй свою погранзаставу хорошо. Кто-то умный продумал все до мелочей, начиная от выделения техники, до организации питания, обеспечения ГСМ, строительными материалами. Стоило только пожаловаться в специально созданный штаб обустройства границы, как все проблемы решались практически мгновенно. Знай только строй. К строящимся заставам, совмещенным с таможенными пунктами, были прикреплены студенты старших курсов архитектурных институтов, проверяющих все этапы строительства. Стародубов подошел с рулеткой к группе солдат, копающих траншею под фундамент, вернее не копающих, а подравнивающих уже готовую. Накануне на трейлере привезли траншеи и копатели бульдозер на базе танка Т-52, Бураим прибыл своим ходом и за два дня выровняли строительные площадки, навертели все дырки и выкопали траншеи под фундамент. Иванов, что ты телишься, копай давай, убирай лишний грунт, видишь, у тебя кусок траншеи осыпался, скомандовал Старлей своему замком взвода, назначенному старшим по обустройству фундамента. От чертежа не отклоняться, стенки должны быть ровными как по линеечке, и глубину выдерживайте. От уровня земли до натянутой веревки, обозначающей верхний край фундамента, 2,5 метра. Вот тебе палка, ровно 2,5 метра, ей контролируй. Перейдя к другой группе бойцов, сколачивающих щиты, Стародубов скривился. Залысенко, это у тебя, что, щит? Это у тебя щелястый забор для козы Маньки. А гвоздей куда столько нахреначил? Ты у меня этот щит потом сам разбирать будешь, и гвозди выпрямлять. Инструменты не пожалели, привезли и бензопилы, и дрели. В наспех оборудованной столярке установили 2 циркуляционных станка. Хорошо, что хоть на них гражданских специалистов подогнали, мысленно перекрестился Стародубов, а то мои косорукие помощники точно что-нибудь лишнее себе отчекрыжат. Методички, выданные на строительных курсах, это песня, млел новоиспеченный прораб, перелистывая странички. Никому не отдам, с такой книжкой можно собственный домик когда-нибудь замутить или хотя бы дачку. Тут тебе и фундаменты для легких строений и разных грунтов, и как сделать гидроизоляцию и водоотвод, септики, ну, ямы сортирные, способы кладки кирпича с рисунками. Что такое пара и ветроизоляция и для чего она нужна, как замешать растворы и его марки, штукатурно, малярные работы, крыши, стропила, электрика, вентиляция приточная и вытяжная, сантехника, водоснабжение и отопление, основы проектирования всех систем, выписки из ГОСТов и СНИПов с практическими примерами и чертежами. Без всяких хитроумных значков и непонятных схем, разъяснено, разжевано и в рот положено, чем отличается двухтрубная система отопления от однотрубной, гидравлическая от принудительной, какую, где лучше использовать, на какой высоте провести электрокабель, как разместить розетки и выключатели и рассчитать их потребность и мощность, как оборудовать заземление, чем сидеть и ждать у моря погоды, когда погонит из Германии, лучше вот так самому себе и казармы, и квартиры построить, и опыт такой в жизни пригодится. А то стыдно сказать, дожил до 25 лет, а молоток в руках ни разу не держал. Себе потому, что десантно-штурмовая бригада, где проходил службу Стародубов, подлежала расформированию в конце 92 года, и всем офицерам и прапорщикам предложили перевод в пограничные войска или таможенную службу. Согласившихся офицеров и прапорщиков откомандировали на 2-месячные курсы обучения. И вот с середины марта месяца развернулась великая стройка. Особый интерес вызывали сборные панели из профлиста с минераловатным утеплителем, толщиной всего 20 сантиметров. Сборно-щитовые деревянные казармы, в которых дуло и свистело со всех щелей, Стародубов видел и в СССР, и в Германии, а вот про использование таких материалов даже не слышал. Сам-то профлист новинкой не являлся, в воинской части даже спортзал был из профлиста, а вот утеплитель из уплотненного полистирола увидел впервые. Проект погранично-таможенного пункта на его неопытный взгляд являлся верхом продуманности и рациональности. Длинные крытые ангары с обеих сторон дороги позволяли загнать на осмотр не менее десятка фур одновременно в каждом направлении. Пограничный пропускной пункт располагался здесь же в отдельном здании. Казармы, штаб отряда, склады, столовая, клуб, боксы для техники — все располагалось компактно, по линеечке, и выглядело хоть и шаблонно, но очень функционально. На отдельной территории, По той же схеме возводились двухэтажные таунхаусы для офицеров, прапорщиков и предполагаемых контрактников, с небольшими земельными участками, местами для стоянок автомобилей и детскими игровыми площадками. Будущие офицеры-пограничники исполняли в основном функции контролеров и прорабов на участках работ, требующих интеллекта вроде «бери больше», «кидай дальше», ну и в виде госконтроля за строительством других объектов. Жить то им самим. Прокладывались дорожки из брусчатки, производимой здесь же, в отдельном цеху. На производстве и укладке брусчатки трудился коллега Стародубова, капитан Ивлеев из 1-го батальона. На его участке работа кипела, бойцы вдохновленно осваивали способы производства и укладки брусчатки, видя, какая красота получается, и резонно предполагая, что такой опыт всегда будет востребован. Солдат тоже отбирали по желанию, оформили трудовые контракты, провели экспресс-курсы и десятки новоявленных электриков, сантехников, каменщиков, вентиляционщиков, сварщиков и монтажников применяли на деле, полученные на курсах знания. Если бы не весенняя грязь, можно было бы сказать, что пыль стояла столбом. К сроку, поставленному президентом, 1 июня, уже точно можно будет заселяться и осваиваться на новом месте. Жили офицеры и солдаты здесь же на стройке, в специально оборудованных кунгах и палатках. В каждой палатке размещался взвод солдат. Отапливались палатки двумя буржуйками, в углу размещался бытовой уголок. Специально организованная служба тыла погранотряда курсировала между стройками, обеспечивая своевременный подвоз воды, топлива и горячей пищи. Этой ночью Стародубову не спалось, глянув на часы, 00:30 ночи, сосед еще не вернулся, наверное, опять у своей бабы в Журовке, заключил Стародубов. «Пойду подышу». Старлей вышел крыльцо жилого вагончика и закурил. Пуская дым кольцами, Стародубов расслабленно впитывал ночную тишину. «А жизнь-то у капитана кипит», — удивился Стародубов, обратив внимание на суету вдалеке по погрузке поддонов с брусчаткой на бортовой газик, подсвечивающий рабочим включенными фарами. Капитан Ивлев мелькнул в свете фар, пересчитывая свой маленький гешефт. «Чем владею, то имею. Зря ты, капитан, затеял этот бизнес. Бабы до добра не довели, все зло от них». Стародубов вернулся в вагончик, накинул на плечи шинель и быстрым шагом направился в импровизированное караульное помещение, размещенное на въезде, в развернутом кунгицбу на базе автомобиля ЗИЛ-131. За счет выдвижных секций из кунга, подкрепленных специальными опорами, получилось вполне приличное помещение 5×6 метров. Начкаром сегодня был командир взвода обеспечения старший лейтенант Пчелкин. Возле входа в кунг топтался караульный с перекинутым на грудь автоматом. «Стой! Кто идет?» Стародубов остановился и откликнулся. «Старший лейтенант Стародубов, вызови начальника караула». Боец шагнул в сторону кунга и постучал по двери. Дверь приоткрылась, и в освещенном дверном проеме проявился силуэт начальника караула. «Кого там принесло?» «Меня принесло, пока ты тут службу бдишь. Твой часовой бизнесом занимается на пару с Ивлевым», — съязвил Стародубов. «С чего ты так решил?» – удивился Пчелкин. «А как иначе, чужая машина заехала на территорию мимо поста на въезде? Но, конечно, если просто так запустил, то совсем дебил. Таких можно и не лечить». Пчелкин обернулся внутрь помещения и скомандовал: «Резервная группа в ружье». Начальник караула лично возглавил группу и задержал нарушителей и расхитителей вместе с капитаном Ивлеевым, после чего поднял на уши оперативного дежурного координационного штаба, развернутого в Брянске, доложив о ЧП. Маховик расследования закрутился с прибытием помощника военного прокурора из Брянска. Поспать Стародубову больше не случилось. В результате всех событий участок Ивлева поручили тоже ему, то ли в виде поощрения, то ли наказания. Большая часть возводимых зданий были окрашены в темно-синие и белые цвета. С целью привнести немного радости жизни в суровые военные будни, отдельные элементы конструкционных панелей были окрашены в яркие, желтые, зеленые, красные цвета. Забор по периметру предполагался тоже из профнастила. Электрики спешно тянули ветку от Журавлевки и устанавливали подстанцию. Рядом с жилым сектором возводилось здание газовой котельной и, одновременно, прокладывался газопровод. Жизнь била ключом, и хорошо, что не по голове, как многих на гражданке, на остановленных в 91-м году производствах, особенно оборонного комплекса. Спешно перепрофилированные отдельные цеха оборонных заводов осваивали производство комплектующих для строительства, станкостроительные заводы с колес проектировали и гнали в серию производственные линии по выпуску профнастила и утепленных панелей и их них, производству алюминиевых оконных блоков сантехнических труб из ПВХ, меди, нержавейки и стали. Химики в срочном порядке разрабатывали и испытывали новые материалы, негорючие, износостойкие, с низким дымо- и газовыделением. Для насыщения рынка и с целью освобождения населения от излишней денежной массы, треть всего произведенного пускали в свободную продажу по рыночным ценам через аукционы товарных бирж, открытые в каждом областном центре, используя вырученные средства на заработную плату и оплату коммунальных услуг. Перевод расчетов между предприятиями обратно на безнал с запретом его обналичивания, сдвинул с места замерзшие от безденежья производства и сократил количество хищений денежных средств при их обналичивании. Медленно и со скрипом где лучше, где еле-еле, но маховик промышленного производства начал раскручиваться, насыщая экономику финансами с оборота. «Я не газопроводчик, я командир трубопроводной бригады», — брызгал слюной в трубку полковник с одноименной фамилией Трубников, получив указание выдвинуться всей бригадой в район начала строительства обводного нефтепровода от села Унича до Усть-Луги. «Ты или трубопроводчик, или пенсионер третьего не дано», — также экспрессивно строил подчиненного начальник тыла Приволжского военного округа. «Мне поставили задачу обеспечить прокладку нефтепроводов в обход Украины, вот и будешь ложить свои трубы. А ничего, что мои трубы диаметром максимум 20 сантиметров. Какая нах разница, трубы-трубы». «Все, прения окончены», — президент приказал всех трубопроводчиков задействовать. «Вот все 8 трубопроводных бригад вооруженных сил и будут задействованы. Да во всех этих бригадах личного состава, а то я не знаю, он же приказал свести их воедино, да укомплектовать до полного штата лучшие части, а остальных поувольнять к такой-то матери», — поставил умника на место начальник тыла. «Не переживай ты, ни один такой, еще 22 дорожно-строительные, 6 комендантских и 29 железнодорожных бригад поставлены на уши с задачей построить новую скоростную ветку Транссиба и 4-6-полосную автомагистраль Владивосток-Минск-Калининград. Президент сказал, что если такими силами не справимся с задачей, то и не нужны такие войска в нашей армии. Автомобильной и дорожно-строительной техникой, личным составом нас обеспечат за счет сокращаемых и выводимых из Германии воинских частей, а в дальнейшем все эти бригады будут переквалифицированы в дорожно-строительные и ремонтные участки по поддержанию в исправном состоянии всей построенной инфраструктуры. Проникся, Трубников задумался, усиленно шевеля извилиной. «А мы, военные, а зачем искать другое руководство, если есть, к примеру, ты, успешный нефтепроводостритель, так и будешь, выйдя на пенсию, руководить дальше с пенсией и хорошей зарплатой? Или тебя больше дачка, помидорчики, огурчики привлекают? От службы устал, а? Какие помидорчики, вы о чем? При таких перспективах я двухметровую трубу до Америки доведу. То-то, а то я не газопроводчик, я трубопроводчик», — пожурил комбрига Томилов. Груженный КамАЗ с прицепом свернул с асфальта, не доезжая 5 километров до КПП на границе, и, осторожно переваливаясь на ямах и рытвинах промороженной грунтовки, неспешно покатил на запад. «Щоб тебе», — поднял и ляснув, выругался водитель Микола, резко затормозив, наткнувшись в самом узком месте дороги на устроенную поперек движения преграду из пары фундаментных блоков. Сидящий рядом охранник и сопровождающий ценного груза со стороны покупателя поддержал коллегу. «Щев чоре нчова не было, а тут расстарались паскуды. И куди деватися, що робите будемо, а Петруха, що эмски заплевли салом, чепляет рост гнив кювет», — распорядился охранник и беззлобно охарактеризовал водилу. «Тюлень без маски, щоб тиска зевся, не остался в долгу водила, а щоб в тебе ПР я в рот поросло», — не успокаивался охранник. «Петруха, не давать до ГРХ, чепляет рост показуй куди хати», — рассердился водила. «Дить колесово топ ПВС и краткая морд, я топ не наймався в помчнике, педима разом, я трос зачеплю, а паки типа девися як сдавати», — матерясь про себя подал пример Микола, вылезая из прогретой кабины в склизкую снежную кашу на дороге. Охранник выпрыгнул следом, громко хлопнув дверью, и почавкал кирзачами назад по раскисшей дороге. Водитель достал из бардачка под кузовом буксировочный трос, размотал его, продел один конец петлей в проушину блока и зацепил другим концом за крюк бампера. «Нормально все, метров через 20 невеликий поворот на ЛВО, як раз зепша блоку кювет», — доложился вернувшийся Петруха. «Давай рул», — бросил водила и полез в кабину. Охранник встал перед кабиной, оглянулся назад на блок, сместился немного в противоположную сторону и, активно жестикулируя, приступил к управлению процессом движения. Чепай тому, Кирма вправо виверни, мудила. Микола, смотря на знаки Петрухи и поглядывая в зеркала заднего вида, включил заднюю передачу, прибавил газу и осторожно двинулся задним ходом. Трос натянулся, блок сдернуло с места и потащило вслед за машиной, собирая как скребком снежную кашу с дороги. Проявляя чудеса автомобильной эквилибристики на лесной трассе, Микола ловко вписался в поворот. По закону механики блок ушел под откос в левый кювет. Увлекшись наблюдением за процессом освобождения дороги, Петруха вздрогнул, получив неожиданный хлопок ладонью по плечу. «Здорово, братья славяне, чего работе, помощь не нужна». Петруха заторможенно оглянулся через плечо. За спиной, весело скались во все 32 зуба, стоял лейтенант погранвойск России, удовлетворенно разглядывая добытый приз. По сторонам Литихи расположились два солдата-контрактника. Один похлопывал по автомату рукой, прозрачно намекая, что шутки кончились. Второй, подойдя к КамАЗу, по-хозяйски расшнуровывал тент, закрывающий задний борт. «Прифте приплевли», — просипел охранник. «Это точно, остановка конечна, трамвай дальше непоедимо», — радостно откликнулся погранец, коверкая украинский язык. «А може рос едемося краями, за нас ящик горлки», — с надеждой, заглядывая в глаза, забросил удочку охранник. «Это мы хорошо зашли, водка, тушенка, консервы, сахар, премия будет зашибись», — доложился контрактник, осматривающий груз, похоронив на корню надежды Петрухи откупиться. Микола отмер, заглушил двигатель и завороженно глядя на направленный в его сторону автомат, ствол которого недвусмысленно предлагал покинуть кабину, вылез из-за руля, открыл дверь и спрыгнул на землю. «Кто ж вам допов про нашему маршрут?» — попытался уточнить Петруха размер подставы. «Сам себе злобный Буратино», — хохотнул погранец. «С трассы то вы свернуть на объезд свернули, но колею такую протарили, что и слепой нащупает». Улыбка пограничника самопроизвольно растянулась на всю его довольную морду. Еще бы, вся контрабанда конфисковалась вместе с техникой и перегонялась на областной таможенный пункт, где оценивалась и пускалась в продажу через аукционы. 25% продажной аукционной стоимости товара и техники возвращалась в погранотряд и распределялась исходя из расчета. 5% премия патрулю, 10% премия на весь остальной личный состав отряда и 10% на обеспечение жизнедеятельности отряда. Такое распределение премии стимулировало пограничников лучше всякого плана по поимке контрабандистов. Все рыли копытом землю, чтобы попасть в патрульную группу и заодно присматривали друг за другом, чтобы кто, не дай бог, не взял на лапу мимо общей кассы. Общак он такой, дисциплинирует лучше устава и уголовного кодекса. Патрульные излазили всю зону ответственности, изучили и по возможности перегородили каждый возможный объезд, установили на всех съездах с трассы сторожки и секретки и ежечасно их проверяли. Если в начале организации всей этой деятельности количество задержанной контрабанды не впечатляло, то уже через месяц склады таможенных пунктов ломились от изъятого товара. Часть контрабанды все равно уходила через границу, пока пограничники трясли кого-нибудь на одном объезде. Через два других, раскурочив преграды, утекало еще несколько машин с незаконно вывозимым грузом. С целью воспрепятствовать этому, а больше с целью поправить свое финансовое положение, из числа добровольцев, личного состава отдыхающих смен укомплектовали и запустили сверхштатные патрульные группы. Тех, кто проявлял низкую активность, отстраняли от патрулирования и ставили в наряды на контрольно-пропускные пункты, стимулируя повышение результативности остальных. На пойманных контрабандистов заводились уголовные дела и выписывались штрафы в размере стоимости контрабанды. Либо сиди, либо плати. Постепенно количество желающих заниматься рискованным бизнесом подсократилось, практически до нуля. Торгаши не хотели рисковать товаром, покупатели деньгами, а водители и охранники свободой, так как платить штрафы за них никто не торопился. Заодно выросло само собой количество товаров в магазинах страны, особенно в приграничных областях, пусть и по пока еще завышенной цене, но наметилась тенденция к снижению цен на продовольствие с низкими сроками хранения. Денег у людей больше не становилось, все повышения зарплат были заморожены. Практика премирования граждан, вскрывших факты воровства и хищения из бюджета, нецелевого использования денежных средств, в процентном выражении от спасенного и не растраченного впустую, также начало приносить свои плоды. Либералы и демократы костерили на все лады президента Ельцина в печати и на телевидении, на своих собраниях и митингах, сравнивая со Сталиным, а страну с ГУЛАГом. обзывая порядочных людей стукачами и доносчиками. Президент Ельцин издал указ по борьбе с коррупцией, которым, при бездействии органов прокуратуры и МВД, разрешил гражданам и общественным объединениям пресекать выявляемые нарушения законов РФ своими силами, под присмотром полномочных представителей президента на местах, с последующим письменным уведомлением обленившихся правоохранителей через местную и центральную прессу и телевидение. Каждый чиновник, милиционер, прокурорский и судейский работник, кто больше, а кто меньше в любом районе или городе оброс связями родственными и приятельскими. Из-за невозможности честно купить практически любой товар, вся страна десятилетиями жила по принципу «там достать, выбить или украсть, тут вручить и подмазать, здесь отблагодарить». Коррупционные схемы по отмыванию денег, прикрытию воровства из бюджета, спекуляции земельными участками, продуктами питания и товарами народного потребления тысячами нитей связали между собой всю чиновничью братью вкупе с организованной преступностью, с боем выгрызающей себе место под солнцем. Не имея под собой законных оснований, указ президента о борьбе с коррупцией лег под сукно правоохранителей и местной власти. 20 марта президент лично обратился к народу, Советом народных депутатов и предложил в соответствии со статьей Конституции РСФСР взять в свои руки власть, выгнать в шею проворовавшихся глав администраций районов и городов, директоров и бухгалтеров предприятий, колхозов и совхозов, зажравшихся торгашей, очистить свои ряды от плесени, иначе эта плесень сожрет все. Милиции и прокуратуре, органам суда и следствия президент посоветовал заниматься своим делом, ловить бандитов и преступников, возбуждать уголовные дела на проворовавшихся чиновников и попутно избавиться от коллег, занимающихся незаконной деятельностью. Представляете, как Ельцин перефразировал фразу главного героя романа Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова. Разорялся в радиоэфире передачи «Гвоздь» программы радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Ковалев, прямо так и сказал на всю страну. «Ты, мой народ, ты быдло или право имеешь?» «Да», — протянул ведущий, — «называть народ быдлом, подразумевая тварь дрожащую, это за пределом человеческого». «Да, за пределом. Это еще что, дальше хлеще». Захлебнулся воздухом Ковалев и закашлялся, отпив воды из услужливо поданного стакана, правозащитник продолжил: «Кстати, в дополнение к сказанному, свое выступление Ельцин сопроводил неизвестным стихотворением, обзывая народ зайцами и овцами и призывая волков надрать им зажиревшие холки. Каково, а? Ничего, в ходе сегодняшней беседы мы с вами еще разберем по составляющим это пресловутое обращение к народу. Хе-хе, обсосем, так сказать, косточки». Хихикнув, поддержал оппонента ведущий. Ковалев выудил носовой платок и, поплевав, протер линзы. Цитирую дальше: «Так оторви жопу от дивана, встань и сделай. Хватит диванных демагогий и кухонных рассуждений. Сожми свой штык мозолистой рукой и раздави всю мразь». Захлебнулся от восторга правозащитник. «Каково вам это? У президента весь народ сидит, извиняюсь, жопами на диванах стройными рядами и ничего не делает. Неужели?» «Так и сказал», — пораженно воскликнул ведущий. «Да, да», — заливисто засмеялся Ковалев, — «народ именно, что сидит на жопе ровно и смотрит телеобращение Ельцина, больше народу делать ничего. А наш всенародно избранный предлагает устроить нам вторую гражданскую войну с ГУЛАГом в придачу». Не утерпел телеведущий. Более того, взахлеб, перебил ведущего Ковалев, наш гарант законности и конституции издает указы, нарушающие российские законы, всеми силами препятствует проводимым реформам, приватизации государственной собственности. Представляете, объявил приватизационный чек, предоставляющий каждому гражданину страны право на часть государственной собственности никчемной бумажкой. Для президента ничего не свято, труд наших предков – ничто, а их потомки ни на что права не имеют. Сергей Адамович, что еще зацепило ваш взгляд как опытного политика? Пожалуй, резкий поворот к коммунистам, он их прямо призвал в своей речи к возврату. Хватит, натерпелись. 70 лет угнетения всех прав и свобод. Я 10 лет отсидел в застенках КГБ при СССР. Коммунизм не пройдет, патетически провозгласил Ковалев, вздернув подбородок. А что вы думаете про создание новой пропрезидентской партии, Сергей Адамович? Жалкая попытка укрепить свою власть и влияние, отмахнулся Ковалев, внести раскол в дружные ряды демократической и либеральной элиты страны, оттянуть часть прокоммунистически настроенного электората, ну и заинтригованно спросил ведущий, подбадривая правозащитника. И, конечно, меня поразило его предвзятое отношение, без всякого сомнения, к всенародно избранным руководителям краев и областей нашей Родины. Обозвав их самовлюбленными местными царьками с кривыми рожами, пройдясь по внешности народных депутатов, данной нам от Бога, завершил разбор речи президента Ковалев. «Да, да, и меня покоробило это неприкрытое хамство», — согласился с собеседником ведущий. Ковалев разулыбался от пришедшей на ум мысли. Ведущий отследил изменения в настроении собеседника и попросил не жмотиться, а поделиться с слушателями хорошим настроением. Правозащитник смущенно произнес: «Да вы все видели нашего президента, его каменную физиономию, без следа мысли», — уточнил ведущий. «Да нет, что уж вы так уничижительно, без следа сомнений, тревоги и сожаления, я бы сказал. Хотя вы и правы, мыслей в этом выступлении тоже нет, одни лозунги. Вот уж тут поговорка про зеркало, приведенная президентом, в точку. На этом мы прощаемся с нашим гостем, советским диссидентом, известным политологом, правозащитником, доктором биологических наук, депутатом и членом Верховного Совета РСФСР Ковалевым Сергеем Адамовичем. Всегда ваш ведущий Иван Случкин». Когда в лесу пропали волки, насторожился лес и сник, стал заяц бегать напрямик, овечьи зажирели холки, у рыси кисти на ушах, повисли непривычно вяло, в лесу гармония пропала, его загадка и душа, так, на скрещение несвобод и реформаторской пучины, в стране пропали вдруг мужчины, и стал народом не народ, а те, кто выиграл войну, и пол Европы покорили, бездействуя, заговорили, заглатывая лжи блесну, и все пошло, как с молотка, что было дорого и свято, с продажной легкостью раската, неумолимого катка, и женщины, храни их Бог, что в мае нами так гордились, чужими снегами умылись, да будет снова волком волк, по чести, ношу и суму, и нет достойнее причины, вернуться к женщинам мужчины, уже готовы ко всему. Г.М., Поженян 32. Правда, 25 марта 1992 года. Полный текст обращения президента Ельцина. «Ты, мой народ, ты быдло или право имеешь, так оторви жопу от дивана, встань и сделай, хватит диванных демагогий и кухонных рассуждений, сожми свой штык мозолистой рукой и раздави всех гнид, десятилетиями сидевших на твоей шее в обкомах и райкомах, вскормленных спецпайками из спецраспределителей, наплодивших выкормышей любовно названных прикормленной прессой золотой молодежью и приготовивших для них теплые местечки, порвавшую партбилет и пересевшую в другие кресла. Сейчас, в нетерпении, бьющих копытом, с вожделением ожидая начала конца твоей народ власти, приватизации. Народ, мой народ, ты думаешь, что бумажка в руках даст тебе рай на земле, надел земли и часть завода? Очнись, народ, никогда государственное не станет твоим, а вот личной собственностью самых ушлых и беспринципных запросто. Они и обеспечат тебе земельный надел в 2 квадратных метра вглубь на каждого. Вчитайся, народ, в принятые законы о приватизации, частной собственности. Народ, там тебя нет. Я своим указом приостановил действие указанных законов и не подписал указ о приватизации. И что? Верховный Совет объявил мои указы незаконными и принял соответствующие постановления на приватизацию предприятий торговли и бытового обслуживания населения. Чьи они сейчас, а народ? В чей карман идет сверхприбыль от повышения цен? В государственный, в ваш, кто его выбрал этот совет, а народ? Посмотри, народ, на наглые рожи своих избранников, блокирующих мои поправки в законы и тормозящие рассмотрение, нужных как воздух, новых законов, посмотри на трясущих щеками в негодовании новохатских и юродствующих Ковалевых. Может, пора и отозвать таких депутатов, а народ, а зарплаты повысить ты, народ, у меня для чего просишь, отнести деньги этим же торгашам снова? В стране произведено товаров в прошлом году не меньше, чем в предыдущем. Прилавки магазинов пусты. А товары где? Продано все за границу за доллары, марки и фунты, злотые и юани. Мы все хотели право на свободный труд, а получили лишь узаконенную спекуляцию. Торгашам легче продать оптом товар за рубеж, по ценам в 10 раз меньше мировых, но за валюту, а остаток бросить вам, подняв цены, грызитесь, все равно никуда не денетесь. Вам нужна такая приватизация? Я обращаюсь к тебе, мой народ, учителям, врачам, военнослужащим, сотрудникам милиции и спецслужб, государственным служащим, каждый на своем месте, вместе, остановите беспредел, спасите, сохраните и приумножьте результаты титанического труда своих дедов, отцов и матерей, будьте волками, Порвите шваль, прыгающую на костях наших предков, извратившую все достижения нашего народа, в упоении от своей безнаказанности издевающихся над свободой, совестью и здравым смыслом. Я обращаюсь к настоящим коммунистам, не замаранным системой, не развращенными столами заказов, спецпайками, закрытыми секциями гумов и газдачами, обращаюсь к либералам и демократам, ко всем болеющим за свой народ, давайте вместе сохраним и поднимем страну. Я призываю вас вступить в свою партию, партию народного единства. У членов партии будет лишь одна обязанность — положить жизнь на алтарь Отечества, и только одна льгота – право прямого звонка мне в интересах защиты народа. Я обращаюсь к народам России, берегите единство страны. Вместе мы сила, порознь ничто. Пока живем в России, мы все русские и татары и калмыки, армяне и грузины, немцы и евреи. Без русских не будет ничего. Не обольщайтесь лживыми речами местных царьков с партийным прошлым и титульными физиономиями, разжигающими национальную рознь. Есть хорошая поговорка: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Есть и притча про бревно в своем глазу и соринки в глазу соседа. Не ищите виновных и крайних, уберите от себя эти самовлюбленные кривые рожи с шорами на глазах. Живите и работайте честно, и будет у нас все замечательно. Я жду твоей поддержки, народ. Я не держусь за власть и должность. Я призываю к новым выборам президента и народных депутатов, принятию новой конституции. Я предлагаю подготовиться и провести всенародный референдум в июле-августе этого года, а до его проведения приостановить. Я не могу назвать реформами эту узаконенную вакханалию беспредела, отложим ее на 3 месяца и сообща примем решение. 20 декабря прошлого года Украина, не уведомив Россию, в ответ на сокращение поставок газа и нефти в свой адрес, ввиду отсутствия оплаты, увеличила отбор газа и нефти из магистральных топливопроводов, выставив встречные несуразные цены за транзит по своей территории, доходящие до 40% стоимости ресурсов. В следующем предложении Украина согласилась снизить стоимость транзита, при снижении стоимости газа и нефти, вдвое по сравнению с остальными стран Европы. С 1 января, обидевшись на угон самолетов стратегической авиации, и вовсе, молча, перекрыла вентили на западной границе, спешно закачивая продолжающие поставляться ресурсы в свои нефти- и газохранилища. В адрес правительства и Министерства иностранных дел Российской Федерации посыпались претензии и ноты протеста от послов стран-получателей ресурсов за нарушение контрактов, и не только на поставку нефти и газа, но и за остановленные поставки леса, алюминия, титана, лома черных и цветных металлов. Я распорядился с 10 января полностью прекратить поставки нефти и газа, в том числе перекрыть нефтепровод Баку-Новороссийской, поставку нефти на Грозненский НПЗ, расторгнуть или перезаключить все договоры и контракты, заключенные Советским Союзом на их поставку, с непременным условием продажи ресурсов на границах с Украиной и Белоруссией по схеме «плати и бери», и довести до наших партнеров, что за транзитеров мы ответственности не несем, приводите их в чувство самостоятельно, используя механизмы АН.